Они шли долго. Сначала поднялись по той же лестнице, по которой несколько часов назад пропыхтели, просопели и прокашляли их случайные попутчицы. Потом, как бы далеко не отходили они от Песочного по высокому берегу Волги, периодически поворачиваясь к его победоносно прорывающимся сквозь снег огням, все никак не могли избавиться от ощущения, что поселок совсем рядом. Как будто он увязался за ними, и его никак нельзя было отогнать. Наконец вышли на ровную местность. То здесь, то там из размазанного по земле снега торчали пучки полыни. Трава размокла, кругом царил едва уловимый горький аромат. По знаку Истапьева остановились. Балалайка какое-то время зачем-то то ставил фонарь на землю, то поднимал высоко над головой, словно сигналил кому-то. Но в фонаре особой надобности и не оказалось, восток уже нес с собой свет. В итоге, воспользовавшись равнодушием людей, ветер задул его, юркнув в незаметные щели корпуса. Приготовления к драке были очень короткими. Истапьев прошелся по намеченному на глаз участку, пару раз пнул какую-то невидимую корягу и все. Готово. «К барьеру исходитесь, нате вам». Даже егерь и тот как-то не уловил момент, что уже надо драться. Стоял и смотрел на небо, словно его ничего не касалось, словно о чем-то задумался. Необычно это для егеря – задуматься. Боялся ли он смерти? Скорее всего, нет. И не потому вовсе, что никак не ожидал погибели своей от этого фраера, но потому что смерть, как таковая, была за пределами его мира. Она была вне его понимания. Попробуем объяснить логику егеря. О, мы быстро. Вот у человека кошелек. «Мне нужны деньги, я его украду». Или «этот человек не мешает, я его убью». Или «вот бутылка водки, я ее выпью, и мне станет хорошо». Но вслед за утверждением «меня больше не будет» в голове у егеря следовало только аморфное многоточие. Для него не представлялось возможным продолжить то, что не имело желаний, запросов или страстей. Василий же не боялся смерти, так как не должен был ее бояться настоящий влюбленный. Он просто не мыслил себя мертвым. Римма поцеловала его. Ей все-таки было выгоднее, чтобы победил именно он – и тем самым выдала ему индульгенцию на победу. В какое-то мгновение егерь и Василий безмолвно смотрели друг на друга, зажав в кулаках кортики. Егерь только собрался произнести с юморком, с издевочкой, и в то же время приободряюще «не суетись, фраер», как вдруг Василий качнулся, словно он собирался двинуться, но какая-то его часть не была согласна с принятым решением. Эта-то неуверенность, это наивное колебание, наверное, и обезоружили егеря. Он ничего не заподозрил и даже не подумал, что нужно что-то предпринять в ответ. А Василий тем временем уже преодолел это свое внутреннее сопротивление, это мелочное что-то, воспротивившееся почему-то и любви к Риме, и вере в Естапьева. Он сделал два шага к егерю, два простых, непринужденных шага, и ударил его кортиком в живот. Человек, автоматически поднимающий уроненные им вещи, размышляя при этом о чем-то другом, лучше всего сымитировал бы эту коротенькую прогулку Василия. Эти два его шага настолько не соответствовали понятию дуэли, боя и уж тем более поножовщины, что никто даже не успел понять, что произошло. Василий чуть пошевельнулся, и вот егерь уже хрипит на его кортике. Наверное, если уж ему было суждено умереть, он бы непременно обставил это в своем репертуаре. Например, выругался бы как-нибудь напоследок, оскорбил Риму, унизил Василия, рассмеялся над Истапьевым, а то и просто презрительно сплюнул бы. Но ничего этого он не сделал. Захотелось кричать, то ли от боли, то ли с отчаяния, но легкие парализовало. Свело живот, в голове зазвенело, в следующее мгновение ноги у егеря подкосились, и он рухнул на влажную перину. На спину. Ноги несколько раз судорожно дернулись, обнажив траву и грязь под тонким слоем снега. Если бы кровь не была ярко-красной, такой возбуждающей, завораживающей, притягивающей, то жизнь человеческая сложилась бы совершенно иначе. Допустим, была бы она просто бесцветной, как лимфа. Разве было бы тогда столь ужасная и одновременно прекрасно кровоточащая рана? Пропитанная кровью белоснежная сорочка, лужа крови на кафельном полу, брызги на стенке? Нет, разумеется, нет. Тогда гильотина не сводила бы с ума толпы французов и не заставляла бы их убивать все больше и больше, казнить сначала одних, а потом браться за их врагов. Самураи задумывались бы, прежде чем вспороть себе живот, ибо одно дело вываливающиеся багряные кишки и лужи крови, а другое – серая невзрачная требуха в бесцветной жиже. А сколько бы самоубийц отказалось от вскрытия вен в ванне? Да, а корида, чуть не забыли. Дважды упомянутая нами корида. Была бы она так притягательна, размахивая тореро перед носом быка белой или зеленой тряпкой? Разумеется, разумеется, нет. Не будь кровь такой красной, эстетика смерти не пошла бы дальше виселицы или сожжения на костре, ведь тогда мертвое тело не приобретало бы своей зловещей красоты, Оно было бы всего-навсего лопнувшим серым мешком, из которого сочится вода. Единственное, что могло хоть как-то реабилитировать егеря в глазах зрителей, нелепо, нелепо, его убили просто нелепо, уважающие себя пацаны не должны так умирать, это вид его тела. Огромному кровяному пятну на животе стало тесно, и оно побежало на снег, на несколько мгновений окрашивая мокрую снежную кашицу в красный цвет, чтобы в следующий миг смешаться с грязью и утратить свой восторженный вид. Право, подкрепленное багрянцем рассвета, эта красная простыня придавала трупу егеря даже величественный вид. Василий, не удосужившись проверить, мертв ли его противник, нагнулся к нему. Осторожно, но твердо взял из его руки второй кортик и в таком воинственном виде, по кортику в руке, один в крови, другой поблескивает закаленной сталью, застыл перед Естапьевым. Тот смотрел на него чуть ли не с недоумением. Ему никак не хотелось верить, что все уже кончилось, что раздутые им до таких космических форм проблемы больше нет, и что самое главное, ничего интересного больше не будет. Ничего. Никогда. Это было хуже всякого разочарования. Да еще и так быстро. Естапьев почувствовал себя обманутым. Как язычник, в один момент потерявший веру в своего идола, от его молчания и бездействия, он отвернулся от преданно смотрящего на него Василия и посмотрел туда, где катила свои воды Волга. «Идите, черт с вами!» – махнул он Василию и Римме. Римма не заставила себя долго ждать, подхватила под руку все еще чего-то ожидавшего Василия и поволокла его прочь, назад, в хибару, где остались их вещи. Василий шел, плохо соображая. Ему все казалось, что вот-вот должно что-то произойти, что-то значительное, что должны прозвучать какие-то слова, что должно что-то открыться. Обязательно должно. Но ничего не произошло. Они уходили все дальше и дальше, и оставшиеся на поле брани люди превращались в тени. Василий совершенно не воспринял того, что он убил человека. В его голове это даже не оформилось, как нечто требующее отчета и объяснений. Он помог сыщику, и все. А сейчас он окажется наконец-то дома. С Риммой. Пускай не произошло ничего великого, чего он так ждал. Разве ему есть на что жаловаться? Внезапно он остановился. «Римма, я должен тебе что-то сказать». «Да, Васечка». Только тут она осторожно взяла у него из рук кортики. «Я обманул». «То есть, кого обманул?» «Того обманул». Василий мотнул головой в сторону оставшихся позади людей. Людей и трупа, его и подразумевая. «Как же ты его обманул? Неужели ты не понимаешь?» «Нет, ничего не понимаю. Какой обман, о чем ты?» «Я предложил ему на выбор кортик либо отца, либо деда». Василий выдержал паузу. «Но разве может дух отца или дух деда убить меня? Ведь если это их именные кортики, если это их боевые кортики, значит, они как бы хранят их частичку, частичку их душ». Василий отошел на шаг от Риммы. Он был возбужден, его чуть ли не лихорадило. «Я не оставил ему выбора, Римма. Я знал, что достану его в любом случае». «Ты...» Римма не нашлась, что ответить. Она лишь прильнула к Василию и погладила его свободной рукой по щеке. Кортики забавно звякнули при этом в другой руке. Потом, чтобы лишний раз убедиться в верности своего выбора, спросила. «Вась, ты меня любишь?» «Люблю, люблю, Риммочка, очень люблю». «И всегда будешь любить?» «Всегда, Риммочка». «До самой смерти?» «До самой смерти». «И никогда не оставишь меня?» «Никогда не оставлю тебя, Риммочка». «До самой смерти?» «До самой смерти, Риммочка». Они пошли дальше и очень скоро скрылись из виду совсем. Надоедливый липучий снег принялся не спеша зализывать их следы. Трое оставшихся мужчин были заняты делом. Они не то что торопились, но и не проявляли никакого желания застрять здесь надолго. Под руководством Естапьева, хранящий все такой же невозмутимый вид Юрок и ему в совершенную противоположность потрясенный и размазанный нелепой смертью егеря Балалайка, взяли труп за руки и за ноги и потащили к обрывистому берегу. Естапьев шел сзади и забрасывал, или, правильнее сказать, замазывал, снегом отмечавшие последний путь егеря капли крови. Делал он это небрежно, ногой, скорее по привычке, чем по осознанной необходимости уничтожить улики. Труп немного покачали, швырнули вниз. Вслед за ним полетел и фонарь, потухший и никому не нужный, как и мертвый егерь. Балалайка зачерпнул руками снег и начал очищать руки. Конечно, егеря он нес за ноги. Он все тер и тер свои некрасивые руки, которые и так были уже совершенно красными от холода. Просто Балалайка не знал, что ему делать дальше. Ему некуда идти, не с кем говорить, некого слушаться. Можно даже сказать, что Балалайка осиротел. Вот сейчас он стряхнет снег с рук, и все, ничего не останется делать. Балалайка взглянул на Естапьева. Может, он хотя бы скажет, в каком направлении ему скрыться, чем заняться, как залечь на дно. Но взгляд Естапьева острым клином обрубил швартова его корабля, пытающегося пристать к новой пристани. Естапьев вроде как и смотрел на балалайку, а вроде как и нет. В его взгляде ничего не было. Совершенно ничего, пустота, которая зовет, которая шепчет что-то неопределенное, но такое, от чего кровь стынет в жилах. Человек с таким взглядом – человек смерти. Что угодно, но только не быть вместе с ним. Как-то я раньше не догадался. Балалайка сглотнул, развернулся и бросился бежать прочь от черного человека. Снег попытался размыть его удаляющийся силуэт, но напрасно. Естапьев нехотя повернулся ему вслед, вскинул пистолет и выстрелил. Балалайка споткнулся, словно кто-то сильно толкнул его в спину. Замер на одно какое-то неуловимое мгновение. Он вдруг увидел яркую вспышку перед глазами, а может, на самом деле она произошла в самих глазах, а не перед ними, потому что слишком яркая была, яркая-яркая, такая, какую он никогда не видел и даже предположить не мог, что когда-нибудь увидит. Потом изо рта раздался естественный по происхождению, но неестественный по тональности звук, напоминающий сдерживаемую отрыжку во время приступа икоты. С губ густой темно-красной струйкой потекла кровь. Балалайка начал падать, лицом вниз к земле, все ближе, ближе, ближе. Но он не понимал, что падает. Ему все казалось, что он бежит, бежит, бежит. А потом он неожиданно обнаружил себя в свободном полете. Он летел, летел, летел. Спину вот только ужасно жгло. Так, словно на ней развели кошмарный инквизиторский костер. Боль, казалось, заняла все пространство, то, которое было непосредственно балалайкой и все остальное. Упал он уже мертвый. «Зря ты так». Ерок смотрел на труп балалайки, на который с жадностью набросились хлопья снега. Потом, не сговариваясь, оба странных человека подошли к трупу, взяли его все так же за руки и ноги, поднесли к обрыву и сбросили вниз. Опять постояли какое-то время. «Иди!» Ерок пошел прочь, спокойно, не озираясь. Он шел по кровавому следу от раны балалайки, но даже не пытался засыпать его. Естапьев какое-то время смотрел ему вслед, потом отвернулся. Как раз в этот момент Ерок нагнулся и что-то подобрал с земли. Это был ленинградский значок, который по закону был собственностью Василия, но для загадочного Юрка он стал памятью о глупом, жадном, тупо наивном и все-таки безобидном балалайке. Иногда люди бывают такими странными, что, кажется, вздумая они специально быть такими, они бы никогда не стали ими. Юрок исчез без следа. На следующий день никто не видел его в песочном. Оставшись один, Естапьев какое-то время смотрел на Волгу. Он вяло подумал, что скоро эта широкая водная дорога будет спрятана подо льдом, и тогда здесь станет тише. Гораздо тише. Ветер долго в бессилии терзал полы его пальто, но шляпу сорвать наконец-то удалось. Просто потому, что Естапьев прекратил придерживать и поправлять ее рукой, а ветер не преминул воспользоваться его оплошностью. Естапьев равнодушно проводил взглядом свою шляпу, устремившуюся в теряющийся во тьме поток воды. Затем, поддавшись какому-то мгновенному импульсу, пришедшему неизвестно откуда, засунул дуло Браунинга в рот и нажал на спусковой крючок.